как купчиха постничала. Уж такая ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что просто умиление. Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины есть, и ест блины, и со сметаной, и с икрой, и с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, с разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой. И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест. А как пост настал, но тут купчиха постничать стала. Утром глаза открыла, чай пить захотела. А чай-то нельзя, потому пост. В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постил, тот и рыбного не ел. А купчиха постилась изо всех сил. Она и чаю не пила, и сахару ни колотого, ни пеленого не ела. Ела ж сахар особенный, постный, вроде конфет. Так благочестивая кипяточку с медом выпила 5 чашек, да с постным сахаром 5, да с малиновым соком 5 чашек, да с вишневым 5. Да не подумай, что с настойкой, нет, с соком, и заедала черными сухариками. Пока кипяточек пила, и завтрак поспел. Съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжечков тарелочку, огурчиков соленых 10, запила все квасом белым. Взамен чаю стала сбитень пить паточный. Время не стоит, оно к полудню пришло, обедать пора. Обед весь постный-постный, на первое жиденькая овсянка с луком, грибовница с крупой, луковая похлебка. На второе грузди жарены, брюква печеная, солоники сочни с гибни с солью, каша с морковью и 6 других разных каш с разным вареньем и 3 киселя. Кисель квасной, кисель гороховый, кисель малиновый. Заела все вареной черникой с изюмом. От маковников отказалась. Нет, маковники есть не стану. Хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой во рту не было. После обеда постница кипяточку с клюквой и с пастилой попила. А время идет да идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой да с пастилой и паужний черед пришел. Вздохнула купчиха, да ничего не поделать, постничать надо. Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареные, кюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела. Ежели неблагочестивому человеку, то эдакого поста не выдержать, лопнет. А купчиха до самой ужины пьет себе кипяточек с сухими ягодками, трудится, постничает. Вот и ужину подали. Что за обедом ела, всего и за ужиной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек, лещика 9 фунтов. Легла купчиха спать и глянула в угол, а там лещ. Глянула в другой, а там лещ. Глянула к двери, и там лещ. Из-под кровати лещи, кругом лещи, и хвостами помахивают. Со страху купчиха закричала. Прибежала кухарка, дала пирога с горохом, полегчала купчихе. Пришел доктор, посмотрел и сказал: «Первый раз вижу, что до белой горячки объелась. Дело-то понятно. Доктора образованы и в благочестивых делах ничего не понимают.